Мы в этой жизни много суетимся, куда-то все торопимся, спешим, то что-то ищем, то к чему-нибудь стремимся, порой не зная сами, что хотим. А вот хотим мы все же очень много, чтоб нам и в этой жизни все иметь, и чтоб потом на небе, в царстве Бога, и там, как говорят, не пролететь. Пройдут года, завянут, как фиалки. Но вот, друзья, о чем моя печаль, нам прошлых дней бывает очень жалко, но дням ушедшим нас, увы, не жаль. Уходит время так неумолимо, все то, о чем мечтал, кого любил, оглянешься в конце, а жизнь промчалась мимо, и кажется, как будто и не жил. И горечь огорчений, и утрат, чужая боль, что в сердце отзывалась, когда в конце оглянешься назад, тогда поймешь, что это лишь казалось. Казалось, кем-то был, а был никем. И жизнь свою не в то направил русло. Растратив все, останешься ни с чем. И станет как-то холодно и грустно. Еда, работа, сон, опять работа. И так всю жизнь, как белка в колесе, все в суете, проблемах и заботах. А все зачем? Да чтобы жить, как все. Как все родиться, жить и умереть. Чтобы потом, как многие считают, в конце всего в земле сырой стлеть. И как туман явиться и растаять. Комфортно одеваться, есть и пить. Не отставать от моды. На что мы тратим жизнь и расточаем годы? Цепляемся за жизнь, сдирая пальцы в кровь. Идем по головам, залезть бы лишь повыше. Карьера нам важнее, чем любовь, не говоря о той любви, что свыше. И мчится жизнь, и годы пролетают. А мы спешим судьбе наперерез с деньгами тех, что вечно не хватает, и с временем которого в обрез. И этих два извечных дефицита никак не могут людям объяснить, что двери счастья им давно открыты, но их самим без Бога не открыть. И как я счастлив, что от этой двери Господь мне ключик, веру подарил, и всякий, кто имеет эту веру, по Божьей милости в те двери заходил. А если так, то пусть года идут, и если я не прожил их бесплодно, они меня на небо приведут, где будет мир прекрасный и свободный. Забыв про всю земную суету, про все печали, беды и тревоги, я в полной мере счастье обрету и жизнь, и цель, которые лишь в Боге. Пройдут года, и им уж нет возврата. На что мы тратим жизнь? Вы думали когда-то, а если нет, задумайтесь сейчас. Аминь.